Глава 13. Мы распрощались с Родионом у дубовых дверей богатой конторы под громким названием «Твой идеальный партнер», чей не менее броский лозунг гласил: «Мы отвечаем за ваше доверие своим честным именем. Доверьтесь нам, и мы вас не подведем». И пошли каждой своей дорогой. Все, что произошло дальше, за дверями многопрофильного агентства, которое, как оказалось, занималось не только эскорт-услугами, но и оформлением виз, вопросами брака с иностранцами, а также предоставляла услуги психолога и юриста, произошло быстро, конкретно и по-деловому корректно. Когда я поставил свою подпись под договором, я знал одно. Деньги при мне перевели на счет, и моя карта по-приятному потяжелела. 2500 евро, как и обещал Родион, стали моими за один месяц ежедневного общения в течение нескольких часов с клиенткой, от имени которой выступило агентство. Все. Никаких финансовых вложений с моей стороны, никаких постфактум обязательств и никакого интима, разве что по обоюдному согласию и за рамками договора. Я продал девушке исключительно свое внимание, готовность помочь и согласился на участие в совместном тренинге отношений. Тренинге, по большей части из-за которого мои услуги и понадобились. Менеджер остановился, сделал ударение на последнем пункте договора, и я кивнул, на самом деле едва ли понимая, о чем идет речь. Я ничего не мог поделать. Его слова звучали гораздо тише моих собственных мыслей. «Это шанс и удача! У меня получится! У меня уже получилось! Черт, неужели я сплю?» «Да что значит 3 часа разговора со скромной девушкой в противовес рабочей ночи и сна урывками? Ерунда!» «Спасибо, все будет хорошо!» С улыбкой заверил я представителя конторы, поднявшись из-за стола, и он с готовностью пожал мне руку. «Вот и отлично, Антон! Рада сотрудничеству! Лично мы в вас ни капли не сомневаемся!» Он все не отпускал мою ладонь, и, наконец-то, я сфокусировал внимание на мужчине, на его зубастой улыбке и словах, прозвучавших с предупреждением. «Надеюсь, молодой человек, нам не придется вам напомнить о том, как важно соблюдать условия договора и как сильно мы печемся о престиже нашего агентства. Мы не подводим своих клиентов, чего бы нам это ни стоило». «Я понял». «Замечательно. Тогда всего хорошего». Моя ладонь оказалась на свободе, а сам я перед открытой дверью. «А как же...» «Ваша клиентка уже ждет вас на улице. Приятного знакомства». «Но...» «Нет, она заверила, что ни с кем вас не перепутает». Двери за моей спиной захлопнулись. Щелкнула собачка замка, но открылись другие, с выходом на улицу. Там светило солнце, шумели деревья и пели птицы. Там меня ждало будущее и мечта. Хотя какие птицы вблизи проспекта? Ай, все равно. Сейчас все произошло так стремительно, что я чувствовал себя немного очумевшим и сбитым с толку, словно реальность дала крен и сделала почву под ногами шаткой. Я вышел на крыльцо с улыбкой, ожидая увидеть смущенную Инессу, на всякий случай прикрывшуюся от меня сумочкой. А увидел черноглазую ведьму с разлетевшимися от ветра волосами. Увидел и встал, как вкопанный. Корсак сидела перед крыльцом на широкой скамейке, закинув ногу на ногу, сверкая загорелой кожей колен, и помахивала носком серебристой босоножки на высокой шпильке. И нет, ее сумочка не была прижата к груди. Она свободно стояла рядом. Эта девчонка не собиралась меня бояться. Эта ведьма вообще не собиралась никого бояться. Я огляделся, но кроме девушки никого не увидел. «Что все это значит?» Агния запрокинула голову и прикрыла глаза, подставив нежные скулы солнечным лучам, но голос прозвучал узнаваемо твердо. «Только давай без истерик, Морозов, и без быстрого старта, все равно догоню. Да, это я твоя клиентка. И да, я все подстроила. Нет никакой Инессы, есть Юлька, моя подруга. Кстати, хорошая девчонка, и ты ей на самом деле понравился». «Что?» Корсак опустила подбородок и бросила на меня косой взгляд. Сказала с неожиданным сожалением. «Ну и чего так удивляться, Морозка? Разве я не предупреждала тебя, что не отступлюсь? Я просто нашла способ добиться своего. Согласись, все по-честному». Она притянула к себе сумку и провела рукой по скамейке. «Садись, поговорим». «Ещё чего?» «Ну, как хочешь». Девушка пожала плечами и отвернулась, рассматривая впереди городской пейзаж. Сказала спокойно. «Можем мы помолчать?» «Мы могли. Мы запросто могли с ней вообще не видеться. Так какого же чёрта происходит?» «Я ничего не понимаю. Но как это возможно?» Да, я все еще не мог поверить, что вижу перед собой Корсак. «Очень просто. Ты сказал, что у тебя есть работа и цель, и что тебе не до меня. Обидное положение дел, Морозов». Пришлось выяснить, из-за чего ты не спишь по ночам, и дать тебе то, чего ты хочешь. Она подняла руку, и я увидела в ней свернутый лист. Теперь нас связывает договор. Один экземпляр у меня, один у тебя, ну и у третьей стороны, само собой. А говорится в нем о том, что ты мой на целый месяц. Что? Корсак спрятала бумагу в сумочку и звякнула молнией. Подняла на меня спокойный взгляд черных глаз. Вот только не надо делать вид, что у тебя проблемы со слухом и памятью. Не прошло и 5 минут, как ты сам расписался под соглашением. Никто не заставлял. Но я не знал, что это будешь ты. Это подло, Корсак! Девушка поднялась со скамейки и медленно приблизилась. Нежный запах весны и пионов коснулся ноздрей, но я заставил себя сжать губы и прогнал его прочь. Поднял взгляд, чтобы не смотреть вырез платья, который многое скрывал, но только не шелковый бархат кожи. Корсак была мечтой для любого парня, а предпочла играть со мной. «Если я скажу, что хочу тебе счастья, Морозов, ты мне поверишь?» Голос царапнул гордость прямым вызовом, и я понадеялся, что мое выражение лица будет ей честным ответом. «Конечно нет!» «Тогда какая разница, как это выглядит, подло или нет, если тебе все равно?» «Мне не все равно. Я думал, что помогаю человеку. Оказалось!» Осекся, не в силах подобрать слова. «Что оказалось?» Черные глаза сверкнули, и подбородок Корсак предупреждающе приподнялся. «Что, я не человек?» Однако я был не в том настроении, чтобы ей уступить. «Оказалось, что богатая девчонка купила себе развлечение, вот что!» «Но ничего не изменилось, и я по-прежнему вижу тебя насквозь!» Агния подошла еще ближе, и сейчас стало непонятно, кто на кого злится больше. «Ты и насквозь!» — искренне удивилась. «Не смеши, Морозов! Ты даже клюкву за 3 года не смог раскусить, хотя любому дураку ясно, что Элли от тебя нужно, а придумал, что знаешь меня. Я не играю, я тебе прямым текстом все говорю, но ты ведь упрямый. И деньги эти, между прочим, мне не с неба упали и очень дороги, я их заработала». «Ты? Интересно, как?» Но Корсак меня раскусила, никогда не умел говорить намеками. Ответила спокойно, даже с усмешкой. «Тебе это не интересно знать на самом деле. Вот когда будет интересно, тогда и расскажу. Так ты будешь выполнять условия договора или нет, парень Антон? Бездушная картинка, как ты меня назвал, свои уже выполнила». Не знаю почему, но я покраснел. «Если ты о деньгах, то я тебе все верну». «Мне возможно, но вот как быть с агентством? Если ты внимательно прочел договор, то знаешь, что в случае его преждевременного расторжения по твоей инициативе они имеют право получить компенсацию. Ты должен будешь возместить сумму в 2 раза больше той, которую заплатила я». Мои челюсти сжались с такой силой, что обозначились желваки. В эту секунду я поклялся, что Корсак за все ответит. Сейчас я эту девчонку ненавидел. «Чего ты хочешь, Корсак?» Скорее выплюнул, чем спросил. Агния смотрела на меня и все понимала. Усмешка с красивого лица пропала. Хотел бы я, чтобы вот так же исчезла и уверенность из глаз. «Тебе придется быть моим парнем всего лишь месяц, Морозов. Неужели это так ужасно?» «Если речь идет о тебе, Дементор», — признался, — «то да. Значит, я был прав, и все-таки спор». «Ради чего же ты пошла на это? Я точно знаю, что тебе плевать на чувства». Слава богу, хоть сейчас она не стала ничего доказывать. «Пусть будет мой каприз. Я рассказала всем, что ты мой парень, а теперь и сама хочу в это поверить». «Сумасшедшая!» «Ты повторяешься, кудряшка». Усмешка вновь вернулась на лицо Корсак, и между пухлых губ мелькнула ровная полоска зубов. «Чего ты от меня ждешь? «Я не прошу тебя посвятить мне жизнь. Я прошу тебя всего лишь месяц ходить со мной на свидание. Можешь даже не разговаривать, если не хочешь. Просто будь рядом, вот и все условия. Месяц или до тех пор, пока я тебя не поцелую». «Ну, хоть один плюс в договоре. Не хочу тебя касаться». «Минус. Перечитай условия. Это тебе придется целовать меня», — поправила Корсак. «При людях и, конечно, только если захочешь. А насчет касаться? Я многого от тебя и не жду, Антон. Потом уедешь учиться в свою Канаду, как ты и хотел, и забудешь обо мне». Агния смотрела на меня и улыбалась, а во мне бурлила злость. На нее, на себя, на весь мир. «Ладно, Корсак, ты добилась своего. Я буду твоим парнем. Не знаю, кому и что ты решила доказать, но переживу. Только не жди от меня внимания. Я запомню, что ты не Инесса». «Ну что ты, Морозка, зачем оно мне, твое внимание?» Девушка ответила на мою грубость ласково. «Игнорируй на здоровье». Подступив вплотную, она коснулась ладонью моего плеча, наклонилась губами к лицу и прошептала в ухо. «Игнорируй, но только когда мы вдвоем. В остальных же случаях, то есть на людях, помни, что твое внимание — это именно то, за что я заплатила. Не забывай, пожалуйста». Сказав это, Корсак отступила и повернулась, чтобы уйти. Отойдя на несколько шагов, оглянулась. «Пока, кудряшка. Увидимся завтра в 8:00». «Как скажешь». Я еле расцепил зубы для ответа. «Эх ты, мученик!» Она легко рассмеялась. «Красивая ведьма, поймавшая меня в сети». Даже не заметила, как парочка парней, проходивших мимо, засмотрелись на нее. «Боюсь, что до вечера не дотерплю. Я буду ждать тебя в 8:00 в парке на Аллее влюбленных. Смотри, не исчезай, ведь все равно найду. И не опаздывай». Нюша Тихуша. «Эй, привет, Антон, как дела? Я соскучилась по твоим книжным обзорам. Зашла в Фейсбук, а там тишина. Ты перестал читать романы? Умоляю, скажи, что это не так». Антон Морозов. «Привет, Нюша. Это не так. Я просто стал спать по ночам». Нюша Тихуша. «Оу, неужели мистер самый лучший литературный критик наконец-то изменил привычки бодрствовать 20 часов в сутки? А как же обещанный Чак Паланик и его невидимки?» Постскриптум. «Шучу. На самом деле это отличная новость». Антон Морозов. «Пока не знаю, может быть. В моей жизни кое-что изменилось, но это никаким образом не коснется Паланика, так что не волнуйся». Постскриптум. «До критика мне еще далеко, но спасибо». Нюша Тихуша. «Пожалуйста. Надеюсь, изменилось в лучшую сторону? Извини, я страдаю неизлечимым синдромом Варвары. Мне все и про всех надо знать». Антон Морозов. «Не уверен. Разберусь. Как твои дела?» Нюша Тихуша. «У меня все просто волшебно. Можно о личном?» Антон Морозов. «Давай». Нюша Тихуша. «Пойми меня правильно, но ты мой единственный...» Девушка исчезла на целую минуту, и я написал сам, не в силах сдержать улыбку. Антон Морозов. «Нюша, ты в этом уверена?» Точки набора сообщения тут же заплясали. Нюша Тихуша. «Ах, прости. Собака отвлекла. Она у меня жуткий проглот и только что стащила с тарелки бутерброд. Я собиралась сказать «мой единственный парень-друг». Антон Морозов. «Я так и понял». Нюша Тихуша. «Так вот, у меня маленькая победа на личном фронте. Представляешь, тот, кто мне нравится, обратил на меня внимание. С ума сойти. Кажется, он не против полных девушек. Мы сегодня встречаемся, и я жутко волнуюсь. А вдруг покажусь ему скучной?» Антон Морозов. «Все будет хорошо. Ты интересный человек, и с чувством юмора у тебя все ок. Главное — найти общие темы для разговора». Нюша Тихуша. «Думаешь? А я так надеялась на яркий макияж и запас лести. Говорят, что парни привлекают умение хлопать ресницами и восхищаться объектом». Антон Морозов. «Увы, я не силен по части тактики женского обольщения, так что здесь не подскажу. Но всегда полагал, что людей сближает общение». Нюша Тихуша. «Убедил. Пожалуй, обойдусь без лести. А как твои дела с девушкой, которую ты собирался пригласить в парк? Элла, кажется». Антон Морозов. «Ничего не вышло. Не представилось удобного случая». Нюша Тихуша. «Как? Сегодня же суббота. Неужели ты собираешься весь выходной провести дома? Эй, парень, тебе вообще-то 20 лет!» Антон Морозов. «Нет, у меня встреча в парке с другой девушкой, я тебе о ней говорил». Нюша Тихуша. «Это которая с ужасным характером и похожа на дементора? Не может быть!» Антон Морозов. «Да, с ней». Нюша Тихуша. «Окей. Тогда даже не стану спрашивать, что вы собираетесь с ней делать». Постскриптум. «Нет, все-таки спрошу. Что?» Антон Морозов. «Боюсь, я не смогу ответить. Это тайна даже для меня». Нюша Тихуша. «Ответ принят. Еще один вопрос выдержишь? Очень надо». Антон Морозов. «Постараюсь». Нюша Тихуша. «Скажи, если бы ты договорился встретиться с девушкой, а потом передумал, ты бы смог не прийти?» «Я просто очень переживаю. У меня сегодня важный день, а парень слишком идеальный. Ну, если бы это было твое свидание». Антон Морозов. «Думаю, нет». Нюша Тихуша. «Ты не уверен?» Антон Морозов. «Понимаешь, все дело в девушке. Но если бы я пообещал, я бы пришел в любом случае». Нюша Тихуша. «Спасибо, Антон. Ты настоящий друг и очень мне помог». Антон Морозов. «Рад, если так. Извини, Нюша, но мне пора идти. Прощаюсь. Что касается Чака Паланика, то о своих планах я не забыл». Осталось прочесть несколько глав. Читаю я быстро, так что отзыв в блоге, скорее всего, появится ближе к ночи. Приходи. Нюша Тихуша. Буду ждать. Пока. Антон Морозов. Пока. Часы показывали начало 8 утра. До парка предстояло еще доехать, и я поспешил одеться. Вспомнив о Корсак, решил, что девчонка наверняка вырядится в короткое платье и каблуки, поэтому вместо джинсов и кроссовок надел спортивный костюм и кеды. Очки надевать не стал. Читать я в парке не собирался, а очки носил по большей части из-за любви сидеть за последней партой. Еще со школы повелось. Стоило сообразить, что на уроках можно заниматься интересными вещами, читать, например, и расстояние до доски сразу же сказалось на зрении. Настроив в сотовом любимый плейлист, собрал волосы в короткий хвост на затылке, надел бейсболку, натянул наушники, захватил рюкзак и вышел из квартиры. Уже спускаясь бегом по лестнице, подумал о том, что не обманул Нюшу. Я действительно не знал, чего от Корсак ожидать. И я на самом деле, несмотря на вчерашнюю сделку и отвратное настроение, проспал сегодня всю ночь. И пусть от сна остался рваный туман воспоминаний, кажется, я в этом тумане кое-кого душил. Парк встретил пышной зеленью старых кленов, каштанов и тополей. Щебетом птиц, солнечными лучами и легким смехом парочек, в этот ранний час уже выбравшихся на прогулку с колясками и домашними питомцами. Шорохом кроссовок бегунов, то тут, то там пересекающих узкие прогулочные аллейки и ухоженными клумбами, где все еще цвели тюльпаны и ландыши. Все в парке оказалось по-утреннему уютно, глубоко и красиво. Я не был здесь несколько лет, со времени выпускного класса школы, когда приходил сюда со школьным приятелем Ромкой смотреть вживую концерт известной рок-группы «Саспенс». Но известную аллею, на которой Корсак назначила мне встречу, нашел без труда. Сел на скамейку и стал ждать. Решил ждать недолго. Наручные часы показывали 7:59. В плейлисте звучала композиция группы System of a Down «Chop Suey», и я решил, что подожду 5 минут и уйду. Если ведьма не придет или опоздает, сама виновата, а я свою часть договоренности выполнил. В конце широкой аллеи показалась девушка. Она шла навстречу, и я сощурился, пытаясь ее рассмотреть. Едва увидел темные волосы, как рот привычно сжался, а желваки натянулись в неприятном предчувствии встречи. В груди подняла голову вчерашняя обида, словно и не было ночи, а мы только что расстались. «Нравится?» Чьи-то пальцы сняли с меня наушники и повесили на шею. «Очень». «Да, она симпатичная. Но у тебя девушка точно не хуже, да еще и собственница. Я бы на твоем месте, кудряшка, дважды подумала, прежде чем заглядываться на другую. А вдруг она того не стоит?» «Ты не на моем месте, так что и решать не тебе». Я повернул голову. Корсак стояла у скамейки и улыбалась. Тонко и притягательно, красивыми губами, как будто читала мои мысли и знала все наперед. Заслушавшись музыкой, и не заметил, как она подошла. Сегодня Агния была без макияжа, но ее выразительным чертам он был не нужен, и она, в отличие от Нюши, это хорошо знала. Девушка стояла в облегающих леггинсах, спортивной кофте на молнии и в кроссовках, в это утро собранная и грациозная. На голове, так же, как у меня, красовалась бейсболка. Надо признать, что ее костюм оказался для меня сюрпризом, а вот мой для нее, похоже, нет. И здесь я в своих надеждах смутить ее внешним видом явно просчитался. «У-у, какой сердитый!» — сказала Корсак легко. «Привет, кудряшка. Я по тебе скучала, а ты?» На приветствие я не ответил, и на вопрос тоже. Но она кивнула сама себе, одобрительно окинув меня взглядом. «Отличная экипировка, Морозов. Вижу, что мыслим мы с тобой в одном направлении. Пойдем?» Агния обернулась, и тяжелый хвост гладких волос рассыпался по спине. «Я тебя уже 20 минут жду, успела пробежаться». Куда идти, не стал спрашивать. Да и какая разница, если условия озвучены, услуги оплачены, а под документом стоит моя подпись. Но когда остановились у пункта проката велосипедов, удивился, хотя и промолчал. Корсак обернулась ко мне с улыбкой. Показала рукой на 2 спортивных велика в отдельной стойке, явно новых и дорогих. «Как тебе эти 2 красавца? Нравятся?» — спросила, взмахнув густыми ресницами. «Мне очень. Давай покатаемся. Я их уже отобрала для нас». Я натужно сглотнул. «Велосипеды? Последний раз я катался на старом дедовском форварде лет в 12, когда дед еще был жив, и я гостил летом у него в деревне. Но это было так давно. А вдруг я успел забыть, каково это — сидеть в седле?» Хотя говорят, что навык езды на велосипеде не забывается, как и умение плавать. Если однажды научился держаться на воде, уже не утонешь. Пункт проката оказался большим помещением, заполненным спортивным снаряжением. Здесь сдавались в прокат парочка веломобилей, беговелы для детей, роликовые коньки, лонгборды, скейтборды и прочее. И в это субботнее утро народ уже находился внутри, выбирая, чем же себя развлечь. Мы не стали задерживаться и вывели велосипеды на дорожку. Корсак легко оседлала свой и поехала вперед, крикнув поверх плеча. «Догоняй, кудряшка, нас ждут!» А я остался стоять. Недолго. Разобравшись, что к чему, сел на велосипед и поехал следом за девчонкой. Метров через 200 приловчился держать руль и чувствовать дорогу, но Корсак из виду потерял. Возможно, что к лучшему. Рано обрадовался. Она сделала короткий круг и снова нагнала меня, кто бы сомневался. Уверенно пристроилась рядом, сбавив скорость. «Эй, Морозко, ты почему не сказал, что неважно катаешься?» «А ты не спрашивала». «Хочешь, дадим велосипеды назад и погуляем без них? Я просто соскучилась. В Лондоне часто проводила выходные в парках, решила вспомнить. 3 года назад мы с отцом объездили здесь все. Хотел ли я? Ну, честно говоря, нет, совсем не хотел. «Я катаюсь», — ответил уклончиво. «Просто давно не представлялось случая». «Значит, едем?» Корсак едва не облизнулась, так довольно оскалилась. «Значит». Я отвернулся и уверенно заработал педалями, уходя вперед. Я точно не собирался гулять с ней под ручку. Мы катались около часа. Девчонка давно меня обогнала, и когда оказались на другом конце парка, вдруг выехала на улицу и свернула на обочину. Махнула рукой, показывая следовать за ней. Она не спешила, и это оказалось нетрудно. Заехав в широкую арку старого и красивого 5-этажного дома, в котором наверняка жила элита города, остановилась во дворе. Я тоже остановился, равнодушно воспринимая ее каприз. Сняв бейсболку, провел рукой по волосам, убирая с лба выбившиеся из хвоста пряди, и расстегнул на груди кофту, поэтому не сразу заметила тротуара двух женщин, с интересом наблюдавших за нами. Одна из них, средних лет, стояла с журналом в руках. А вот вторая, постарше, с прической и макияжем, скорее не сидела, а восседала в инвалидном кресле. И именно к ней, поставив велосипед на опору, подошла Корсак. Наклонившись, обняла незнакомку за шею, поцеловав в щеку. «Привет, Дита, а вот и мы», — сказала тепло. «Приехали, как я и обещала. Отлично выглядишь, сразу видно, что хорошо спала». Женщина вернула поцелуй в щеку и, протянув руку, погладила плечо девушки. «Я так рада! Всегда по тебе скучаю, огонек. Я спала, и правда хорошо. Умеренная порция французского коньяка еще никому не навредила». Она улыбнулась, и я сразу догадался, кто передо мной. Что-то хищное, высокомерное, знакомо мелькнуло в линии губ и на секунду застыло, словно вызов. Впрочем, Корсака не собиралась ничего скрывать. «Это моя бабушка Морозко», — сказала, обернувшись ко мне, а когда я не стала раскланиваться, предупреждающе оскалилась, добавив во взгляд стали. «А это Любочка, ее подруга». «Ясно. Мы больше не были одни, а значит, пришло время для моей роли». Я подкатил велосипед ближе и пожал женщинам руки. «Здравствуйте». «Это не Эрик», — сделала неожиданный вывод бабушка Корсак. При этом рассматривала она меня очень внимательно. «Конечно, нет», — ответила Агния. «Это Антон Морозов, мой парень. Ты забыла, Дита? Я обещала вас познакомить. Он симпатичный, правда?» Я замер. К тому, что меня станут обсуждать вслух, я оказался не готов, да и верить Корсак точно не стоило. Пришлось вспомнить, что для нее это все игра, и выдержать на себе 3 пары любопытных глаз. «Правда?» Улыбка у женщины неуверенно дрогнула. «Вот только худенький. Агнешка, он с тобой не справится!» — качнула головой. «Ты же у нас львица, тебя надо укрощать. Ах ты, проказница!» Внезапно ахнув, погрозила внучке пальцем. «Ему хоть есть 18? Я, конечно, тоже, было время, предпочитала мужчин помоложе, но уж точно совершеннолетних». Пожилая Дита покраснела, а Агния рассмеялась, свободной от души. Посмотрев на меня, протянула руку к моему лицу и заправила упавшую прядь волос за ухо. Я дернулся было, чтобы перехватить запястье девушки, но вовремя опомнившись, лишь скользнул пальцами по ее ладони. Со стороны получилось похоже на ласку. Чёрт! «Есть! Ему целых 20, ба! Но ты права, я его старше, так что в предпочтениях мы с тобой похожи. А насчет справится ли?» Агния закусила краешек губы, став серьезной. Она задумалась, и не знаю, что именно собиралась ответить родственнице. Я не стал ждать ее версию и ответил пожилой женщине сам, чувствуя, как в душе бурлит гнев. «Не переживайте, я вполне совершеннолетний, не такой уж худенький. С вашей внучкой точно справлюсь. А для укрощения хищниц существует множество методов, в том числе и дрессировка. Но лично я попробую освоить мотивацию». Лица у женщин вытянулись, и старая дама важно хмыкнула. «Ты смотри какой, а с виду сущий ангелок. Любочка, ты это слышала?» — обратилась к подруге. «Нет, он точно не Эрик. Полагаешь, мне за Агнешку можно не беспокоиться? С таким-то орлом?» Ответ Любочки заставил обеих рассмеяться. «Знаю я твою внучку, Дита. Я полагаю, что этому укротителю придется непросто. Как бы он сам, осваивая методы дрессировки, не привык есть с руки». «Ну и чего ты обиделся, Морозов? Губы надул. Они же просто пошутили. Ты бабушке понравился, я знаю. Ну, выглядишь ты молодо, так это же достоинство, а не недостаток. Возмужаешь еще, подумаешь». «Корсак, мне на самом деле 20 лет. Я выше тебя и точно сильнее. Так что не разговаривай со мной, как с полоумным недорослем. Я не обиделся, мне просто все равно». «Так уж и все равно». «Абсолютно. Найди себе парня старше, что мешает? Эрика или как там его?» «А ты ревнуешь или боишься конкуренции?» «Размечталась. Ни то, ни другое». «А как же мотивация?» «Не думаю, что я тебе на самом деле нужен. Скоро ты наиграешься, месяц закончится, так что не стоит и пытаться». Я на самом деле так думал, поэтому с укором взглянул на девчонку. Мы катили велосипеды по тротуару вдоль проспекта и уже почти вернулись к парку. В словах бабушки Корсак было больше смысла, чем мне бы того хотелось, и я это понимал. Сейчас лицо ее внучки прямо-таки светилось от удовольствия. Агния приподняла подбородок, но смотрела не свысока, а в глаза. Так смотреть способен не каждый. И на секунду в голове мелькнула мысль. А может быть, Уфимцева права, и за красивой оберткой действительно спрятано что-то большее? Впрочем, эту мысль тут же заслонила другая, подсунув картинку вчерашней встречи и нашего разговора. Похожий взгляд девушки и ее слова, поставившие меня перед фактом. Эта мысль и подсказала, что Корсак нравится забава, как ее отцу всеобщая известность, и лучше не думать о причине такого удовольствия. «Я знаю, о чем ты думаешь, Морозов, но зря надеешься», — только ответила Агния, и с началом парковой зоны легко снова запрыгнула на велосипед и помчалась вперед. Крикнула уверенно, махнув хвостом. «Догоняй!» «Ну, хорошо, хоть не прибавила, приказываю». Я сел на велосипед, надел наушники и поехал следом. День был по-майски теплым, солнце пронизывало густые кроны иглами лучей, да и настроение держалось на отметке сносно. Если бы не одна черноглазая особа, ворвавшаяся в мою жизнь, оно бы и вовсе зашкалило, и можно было бы сказать, что суббота удалась. Эта самая особа сейчас свернула влево, к дальней круче за парком, и поехала вверх, поднимаясь на холм. Туда, где находилась самая высокая точка города. Переключив скорость, я тоже свернул за ней. Здесь мне не приходилось бывать раньше, и азарт неизвестного подгонял в спину. В старой и заросшей части парка дорожки оказались грунтовыми, с мелькающими под колесами узловатыми выступами корней и камней, деревья гуще, а не остриженная трава выше. Мы сбавили скорость, и я, задумавшись, невольно засмотрелся на стройные бедра, оказавшиеся передо мной, и на полоску матовой кожи чуть ниже тонкой талии Корсак. На показавшуюся под кофтой линию позвоночника, так и притягивающую взгляд. А засмотревшись, не заметил, как наехал колесом на какой-то выступ в земле и на миг потерял управление. Если бы это случилось не на повороте, а на прямом подъеме, мне бы наверняка удалось вырулить, а так и сам не понял, как, охнув, оказался лежать в траве на обочине. Вот это облом! «Эй, ты цел, кудряшка?» Я лежал на земле, а велосипед сверху. Колесо крутилось, бейсболка слетела, и наушник сполз на лоб. Когда Корсак склонилась надо мной, мы встретились взглядами, и жар стыда опалил щеки. «Ну почему? Почему я всегда выгляжу перед этой девчонкой настоящим придурком? Что это за карма такая?» «Цел!» — буркнул хмуро. Отвернувшись, сдернул с головы сломавшийся наушник и выругался про себя. «Главное, чтобы велик был цел, а не я!» — добавил, сердясь на себя. «Мне за него не расплатиться!» Я стал подниматься, делая вид, что не вижу протянутой руки девушки. Если бы она сейчас рассмеялась, я бы, наверное, бросил все к черту и ушел. Но моя черноглазая ведьма молчала, дав мне возможность встать и стряхнуть с костюма пыль от земли и траву. Сказала, отыскав в низких кустах бейсболку. «Да что с ним будет, с велосипедом? Это всего лишь вещь, Морозов. В стоимость проката входит страховка транспортного средства, а вот твоей головы нет. Тебе еще с Уфимцевой за Нобелевскую премию бороться и проект защищать. Так что будь осторожнее в следующий раз, хорошо? Я забрал у девушки головной убор и бросил глухо. Спасибо. Уже вернул его на голову и поставил на колеса велик, когда она, подступив ближе, вдруг поймала ладонями мои плечи и заглянула в лицо. Нахмурила озадаченный лоб. «Постой, кудряшка! Ты что же, не надел даже линзы? С ума сошел? Почему не сказал?» Когда Агния вот так стояла и смотрела, то действовала на меня, как удав на кролика, парализующе. Умом все понимал, но горло перехватило от ее близости и прикосновения. Я был так напряжен от всей ситуации, что отреагировал не сразу. И все же успел решительно снять с себя ее руки и разорвать взгляд, прежде чем мы оба услышали крик, длинный, как эхо, уходящее в пустоту. «Это там!» Оглянувшись, Корсак махнула рукой. «Едем посмотрим!» Мы сели на велосипеды, поднялись по дорожке и выехали к круче, где начинался обрыв, спускающийся к реке. Метрах в 10 от нас протянулся мост, соединяющий крутые берега холма, разделенные разломом, посередине которого собралась группа людей. Увидев, как один из парней раскачивается на длинном канате далеко внизу моста, мы оба замерли. Развлечение, в народе именуемое тарзанкой. Роуп-джампинг. Роуп-джампинг — прыжки на альпийских веревках с различных высоких объектов. Как его называют сейчас, следуя моде на иностранные слова. Я слышал, что он не так давно появился в городе, а вот теперь увидел сам. «Это же...» «Я знаю, что это». Парни на мосту стали поднимать прыгуна, и Корсак неожиданно спросила. «А ты бы прыгнул? Вот как он?» Я ответил честно и не задумываясь. «Нет». «Почему?» «Потому что не вижу в этом смысла. Разве что в черную дыру». Черная дыра — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница той области называется горизонтом событий, а ее характерный размер — гравитационным радиусом. Если бы смог получить ответ, что же скрывается за горизонтом событий и куда исчезают кванты света? Только я не узнаю. Корсак промолчала. Наверняка подумала, что я трус. После падения с велосипеда мне уже было все равно. Через минуту она все же ответила, но совсем не так, как я ожидал. Я бы тоже не прыгнула. Но не потому, что боюсь, кудряшка, а потому, что сорваться всегда успею. Что? Ничего. Она хмыкнула, усмехнувшись. Просто я слишком сильно люблю высоту. Нет, оказалось, что мне не все равно. Я смотрел на нее. О страхе я ничего не говорил, а значит, она все-таки решила, что я трус. Зачем тогда спрашивала? И к чему эти слова про высоту? Девчонка закончила тихо и задумчиво. Разве что, если бы ты попросил. Не знаю, что взбрело мне в голову и зачем я это сказал. Возможно, отреагировал на провокацию. Возможно, от обиды, а еще потому, что не понимал. Насмехается Корсак надо мной, проверяет или ждет, что я начну ее отговаривать. Как далеко она готова зайти, делая вид, что я что-то для нее значу. Потому не знаю, зачем, но взял и сказал: «Прыгни!» Так же негромко и твердо, как она. Прошла секунда. Агния повернула голову, прислонила свой велосипед к моему и со спокойным «Держи!» повесила бейсболку на руль. Развернувшись, направилась к мосту походкой неумолимого смерча. Я опешил, но окликать не стал. Ведь не станет же она на самом деле прыгать. Это ведь Корсак. А вдруг она испортит себе этот, как его, маникюр или прическу? Чёрт, ну не станет же. Но, вопреки моему ожиданию, Агния взошла на мост и направилась к компании джамперов. Со своего места, еще и без очков, я не смог различить, сколько там находилось человек. Но понимал, что это наше с ней противостояние, а потому упрямо стоял и ждал. Ее пафос должен был вот-вот закончиться. «Должен! Тут же 40 метров высоты, не меньше! А может быть, и все 60!» Корсак ни разу не оглянулась. Она подошла к парням, и те с интересом повернули головы ей навстречу. После того, как подняли прыгуна, обступили девушку полукругом, и почти сразу же со стороны компании послышались голоса и смех. Мне не нужно было находиться рядом, чтобы представить себе степень оживления, которая охватила джамперов при появлении Агнии, и без того в университете успел насмотреться. Я скорее угадал, чем увидел, как на Корсак надели страховочную систему и почувствовал в груди ощутимый укол тревоги. С ума она сошла, что ли? Чего хочет добиться? Чтобы я ее просил, устроив представление? Через минуту челюсти скрипнули. Ладно. Я бросил велосипеды и пошел к мосту. Приблизился к месту джампинга как раз тогда, когда на девушке закрепили нижнюю и верхнюю обвязки страховки, пристегнули карабинами прыжковые веревки и передали защитную каску. «Эй!» Я остановился перед Корсак достаточно близко, чтобы перехватить ее руку и посмотреть в глаза. «Ты же не серьезно? Перестань, слышишь?» Схватил и отпустил. «Почему?» Агния убрала с плеча волосы и натянула каску, словно не заметив моего прикосновения. «Очень серьезно», — растянула рот в улыбке. «Да ладно тебе, Антон! Стоит попробовать! Здесь совсем невысоко!» «Что?» Я наклонился над поручнем и посмотрел вниз. Оглянулся на девчонку. «Она издевается! Какое к чертовой матери невысоко! Вполне достаточно, чтобы разместить под мостом дом в 15 этажей! Хватит, чтобы при неудачном прыжке свернуть себе шею!» Ответил я резко, от всей этой ситуации испытывая беспокойство. Выдохнув, постарался сказать спокойнее. «Ну хорошо, у тебя получилось. Признаю, я сказал глупость. Просто сними с себя эту ерунду и уйдем». «Не могу». Вопреки моему желанию, Агния позволила незнакомому парню застегнуть под подбородком ремешки и повернулась, позволяя другому джамперу проверить на груди страховочные ремни и крепления. «Тогда я точно разобьюсь. А ты что же, Морозко, за меня переживаешь?» Удивилась, натягивая перчатки, которые ей протянули. Я промолчал. Эта ведьма выводила меня из себя и делала это намеренно. Собиралась ли она остановиться, и когда, я не знал, но мне это все не нравилось. А еще не нравилось то, что парней, похоже, спокойная решимость Агнии забавляла. Они все оказались лет на 5 старше нас и сейчас вовсю шутили с девушкой, ожидая, когда же она, сославшись на шутку, попросит ее отпустить. Под нами на самом деле находилась пустота, и ее следовало уважать. Это понимали все, кроме непонятно откуда взявшихся новичков. «Готово, красотка. Можно прыгать. Ты, главное, запомни, джамперами не рождаются, ими становятся. И лети себе ласточкой. Зря ты отказалась от тандема». Тандем — прыжок двух человек, встегнутых рядом одновременно на одном поводке. Чаще всего практикуются в роуп-джампинге на навесках типа маятник. «Но еще не поздно передумать. Со мной тебе будет намного спокойнее». Темноволосая Агния с дерзким взглядом черных глаз и высокой грудью явно нравилась крепкому, спортивному незнакомцу. Судя по экипировке и командам, самому главному здесь. И он криво улыбался, ощупывая девушку оценивающим взглядом. Да и не только взглядом, обе его руки лежали на стройной талии. Она не сбросила чужие руки, но оскалилась спортсмену так ослепительно, что он убрал их сам. «Извини, но меня привлекает тандем с одним единственным парнем. Это не ты, красавчик», — вернула комплимент. Я не собирался и дальше на это смотреть. «Она не станет прыгать», — встав между парой, решительно заявил. «Во всяком случае, не сегодня. Ни тандемом, ни ласточкой. Никак, ясно? Расстегни ее, и мы уйдем. Деньги за прыжок я отдам». Ребята были с опытом и наверняка видели всякое, потому что реагировать не торопились. «Это твой брат?» — спросил кто-то из компании. — Какой активный! Я повернулся, чтобы ответить, но Корсак меня опередила. — Обижаете, это мой парень! Не знаю почему, но прозвучало как шутка. Послышались смешки. Плевать! Корсак стояла уверенная в себе, без страха в глазах, и если хотела меня допечь, то у нее это получилось лучше других. Я вновь посмотрел на девушку. — А вдруг у них тут все ненадежно? Ты об этом подумала? Это не похоже на оборудованную площадку. «Здесь даже экзита нет!» «Экзит» — от английского «экзит» — выход. Выступающая или специально оборудованная часть объекта, откуда непосредственно совершается прыжок. Часто экзит оборудуется жестким мостиком из досок и металлического каркаса, позволяющим совершать прыжок уже за пределами объекта, тем самым обеспечивая более безопасную траекторию. «И я не вижу, чтобы кто-то тебя инструктировал. В этом спорте нет смысла!» «Эй, полегче о смысле, друг. Много ты понимаешь. Мы не клуб самоубийц, мы адепты свободного падения, а это не одно и то же», — отозвался главный экстремал, влезая между мной и Агнией. «У нас со страховкой строго. И мы никого не уговариваем, заметь. Хочешь уйти — иди, никто не держит. Но я бы на твоем месте остался. Лично мне интересно убедиться, такие ли крепкие, как кажутся, у твоей девушки яйца». Он обратился к брюнетке. «Эй, красотка, пора. Держись за меня и осторожно перебирайся через перила моста. Или передумала? Вниз не смотри. Если закружится голова, вдохни и медленно выдохни, это нормально. Сейчас будем вместе привыкать к высоте. Помнишь сцену из «Титаника»?» «Спрашиваешь? Конечно». «Вот. Спорим, твой парень так крепко тебя не обнимал, как собираюсь обнять я. Лучше не спорь, ты не можешь этого знать наверняка. Скорее, тебе может так понравиться, что ты будешь умолять меня тебя не отпускать. Я стоял, смотрел, как Корсак ставит руки на перила, кокетничая с незнакомцем, и второй раз за день чувствовал себя дураком. Да пошло оно все. И мнимое свидание, и роуп-джампинг этот. Ведь черноглазая ведьма, которая кого хочешь сведет с ума. Не собиралась она прыгать. Ты настоящий идиот, Морозов. Ей доставляет удовольствие тебя дразнить, а ты повелся и прибежал по ее капризу, как послушный щенок. Отвернувшись, я зашагал прочь. Прошел в запале несколько шагов, когда смолкнувший за спиной смех заставил остановиться и обернуться. Корсак стояла на перилах, лицом к реке, расставив ноги и широко раскинув руки. Натянутая и открытая, запросто удерживая равновесие, длинные пряди волос трепетали над плечами, делая ее похожей на готический набросок, сделанный рукой мастера, знающего толк в линиях и пропорциях. «Агния!» Я сам не понял, когда крикнул, и Корсак обернулась. «Не надо!» Она улыбнулась. Посмотрев, сказала с вызовом, по-другому просто не умела. «Не буду, если поцелуешь». Мне же было не до шуток. Какие еще поцелуи? Я читал об этом в виде спорта и знал, что он опасен. Что все гарантии заканчиваются там, где обрывается веревка, а она думает непонятно о чем. И все равно не уступил, сжав губы. На сегодня с меня было достаточно насмешек. Я бы смог сейчас ее поцеловать только в одном случае, если бы у меня отросли клыки, а она подставила под них свою шею. А так, лучше бы она попросила ее придушить. Кто-то из парней рассмеялся, наверняка главный экстремал. «Давай я тебя поцелую, Агния! Меня точно не нужно просить!» И получил честный ответ. «Боюсь, красавчик, что мой яд ты не переваришь. Будешь любить меня вечно!» Корсак подмигнула парню и прыгнула. Упала в пустоту. Без крика. Или это у меня от страха за ведьму заложило уши? И захотелось тут же ее убить. Вот за этот страх и молчание. За сердце, которое, кажется, оборвалось. А после оживить и убить еще раз, сам не знаю за что. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем внизу разнеслось глухое и радостное. «Юху! Я лечу, Морозка!» «Круто, девочка! Молодец!» Джамперы смотрели сверху вниз, туда, где маятником раскачивалась Корсак, и показывали оттопыренные вверх большие пальцы. «Я бы с тобой прыгнул, красотка!» «А я до последнего думал, что она откажется. Девчонка же не из наших!» «Эй, ты откуда взялась такая смелая?» «Ну что, парень, теперь твоя очередь? Или все-таки из вашей пары мужик не ты?» Я тоже стоял у поручня и вместе со всеми смотрел вниз, но, услышав вопрос, обернулся. «Что?» «Говорю, то, что у твоей девчонки есть характер, это мы поняли. А вот что она делает с таким занудой, как ты, — вопрос. Смотри, отобьем красотку, потом не жалуйся. Ты посмотри на нее, такое не забудешь. А он нет смысла. Лучше, парень, прямо скажи, что намочил штаны и чеши отсюда, как намеревался. Такая девушка не для тебя». Джамперы рассмеялись, а я вспыхнул. Произнес неожиданно для себя, пока не передумал. «Сколько?» Парни переглянулись. «Что сколько?» «Прыжок, говорю, сколько стоит?» «А ты что же, типа, прыгнуть собрался?» «Не типа, а собрался». В ответ сочно присвистнули. «А как же быть с тем, что у нас тут все ненадежно?» На меня с насмешкой смотрели 5 пар глаз. «И нет инструктора?» Какой-то парень предложил. «Слушай, а может тебе сначала с детской горки попрыгать? Или на батуте? Привыкнуть к высоте?» «Ничего, оставлю на вашей совести». Корсак уже поднимали, и я достал бумажник. Главный джампер пожал плечами. «Ну, как знаешь». Он озвучил цену и добавил. «Плюс дополнительные 10% за памперс. Сам понимаешь, дружище, зарабатываем как можем. Вдруг пригодится». Все вновь громко рассмеялись. Пусть я и сам считал, что не пара Корсак, но насмешка больно ударила по самолюбию. Да уж, своим появлением мы заметно подняли парням настроение. «Не пригодится. Оставь себе на старость, умник». Бросил сухо в ответ. «Я слышал, что частые перепады давления сказываются на мочевом пузыре, а я обойдусь». Джампер хмыкнул, но деньги спрятал. «Ты смотри, не нарывайся, блондинчик», — предупредил с прохладцей. «А то ведь полетишь у меня ласточкой. Я с тобой за поручнем, как мамочка, чирикать не стану. Мне все равно. А вот сейчас и узнаем, насколько». Тем временем подняли Корсак. Щеки у огней горели, и взгляд блестел. Поймав перила, девчонка легко подтянулась и перепрыгнула через поручень, словно человек-паук. Распрямилась, стянув каску. Стройная и сильная. Даже я засмотрелся. «Что, красотка, вижу, понравилось?» Главный джампер приблизился к девушке, чтобы снять с нее страховку. Отстегнув карабины, сказал, переходя к обвязке. «Кстати, меня зовут Артур, если вдруг забыла. И на всякий случай я сегодня свободен». Корсак улыбнулась, с дистанции, но не холодно. «Жаль, я занята, Артур», — ответила парню. «И надеюсь, надолго. А роуп-джампинг мне понравился, но есть вещи круче». «Например?» «Например, скалы. Прыгнуть несложно, а вот победить камень непросто. Приходите с ребятами в спорткомплекс «Скала», там и посмотрим, из какого вы теста». «Договорились, красотка». Парень освободил Корсак и подозвал меня. «Эй, Морозов!» Агния, нахмурившись, поймала мою руку, когда я подошел к нему и надел обвязку. «Ты что это задумал?» Джамперы продолжали веселиться, глядя на нас, и я холодно буркнул. «Тоже, что и ты». Вырываться не стал, но она не отпускала. «Нет», — сказала упрямо. «Да». «Но зачем это тебе, кудряшка?» — изумилась. «Чёрт, Корсак!» Я вспылил, повернувшись к девушке. Сказал, чтобы слышала только она. «Ты бы меня еще ромашкой перед ними назвала, а потом спросила, почему. Неужели не понимаешь? Захотела прыгнуть, значит, будем прыгать вдвоем. Отпусти меня, не хочу устраивать цирк. Я уже все решил». Огни я отпустила, но решительно шагнула к главному джамперу. Вцепилась мертвой хваткой в крепкое плечо. «Это вы его подначили, да? Отвечай, Артур!» Потребовала. «Он же не подготовлен, придурки! Какого чёрта вы задумали? Это я 5 лет в Тироле на разных высотах, а он...» «Что он?» Я искренне верил, что Корсак сейчас видит всю злость в моих глазах и замолчит. Ниже падать было уже некуда. Агния замолчала, но упрямо сцепила зубы. «Только попробуй прыгнуть, Морозов!» Тихо прошипела. «Это на самом деле страшно. Если с тобой что-то случится, я себе не прощу. Сними это, и мы просто уйдем. «Ну надо же! До чего быстро ситуация изменила полярность!» «Я тоже тебя просил, но ты не послушала», — не сдержал упрек. «А теперь просто уйти не получится». «Не лезь, красотка, у нас здесь мужской разговор. Пора, дружище!» Щелкнули карабины и повисли прыжковые веревки. Парни на мне проверили страховку, застегнули каску и кратко описали процесс прыжка и подготовки к нему. Я не рискнула стоять на перилах, поэтому перелез за ограждение моста, завел руки за спину и крепко схватился пальцами за железную перекладину. Стоило оторвать взгляд от носков кед и посмотреть вперед, как дух захватило с такой силой, что раздулись ноздри и закружилась голова. Горло подкатила тошнота, и ужас разлился в крови ментолом. Передо мной лежала пропасть и больше ничего. Пустота, в которую я собирался добровольно шагнуть и которая уже дышала под ногами ожиданием. Я сошел с ума. Высоту я никогда не любил. Так зачем мне это надо? Ответ напрашивался совершенно идиотский. Чтобы доказать. А вот что и кому, я не знал. До сегодняшнего дня верил, что не был трусом. Плечи коснулись ладони Корсак. Она подступила ко мне со спины и осторожно, но крепко оплела под грудью руками. Сказала, наклонившись к уху. «Антон, все, что тебе нужно, это глубоко вдохнуть воздух в легкие и переключить сознание на цель. Увидеть мир иначе. Представь, что падаешь в свою черную дыру. Ты ведь хочешь узнать ответ, каково это — прыгнуть в неизвестное? У тебя получится, слышишь? Давай на счет 3. Расставь руки и оттолкнись». Я закрыл глаза и приказал себе молчать. Но крик все равно вырвался. Мне не удалось его сдержать, когда на счет 3 я прыгнул с моста по команде Корсак. «Убью эту девчонку! Когда-нибудь за все, если выживу!» Господи, я открыл глаза в полете. Мир стремительно вращался вокруг, а вместе с ним и я. И непонятно было, где небо, а где земля. Совершенно неожиданно место страха в душе занял восторг, и захотелось кричать что-то совершенно дикое, что я и сделал. Этот прыжок действительно оказался самым незабываемым поступком, что я совершил в жизни, но, пожалуй, больше я на такое не решусь. «Будет желание, приходите еще, ребята. Повеселили вы нас, но справились отлично». «Эй, парень, завидую, девчонка у тебя огонь. Я бы ради такой не только прыгнул, но и взлетел. До встречи в скале, красотка!» Когда мы с Корсак вернулись к брошенным велосипедам и подняли их, она сказала. «А всего-то и нужно было меня поцеловать, Морозов. Неужели так трудно?» «Не дождешься, Дементор. А вдруг ты про яд не соврала?» В следующий раз, если вздумаю чудить, помни, что тебе под силу меня остановить. В следующий раз, Корсак, я за тобой не пойду. Хотелось сказать твердо, а получилось глухо. Что-то случилось между нами там, на мосту, чего я еще не понял, но определенно чувствовал. Мы стояли и молчали, потом также молча пошли бок о бок по узкой дороге. Не знаю, о чем думала Агния, а вот я поверить не мог, что только что пережил. Что послушал ее, ощутив уверенность рук. Косо поглядывал на девушку, вспоминая ее улыбку в тот момент, когда я поднялся и вспрыгнул на мост. Она казалась счастливой и искренней, а вовсе не высокомерной. Ведь не могло же мне показаться. После того, как мы сдали велосипеды в пункт проката, остановились вместе у входа в парк. Неподалеку от парковки, где стоял автомобиль Корсак. Агния взглянула на часы. «Ну что, пора расставаться, Морозов», — сказала с сожалением. «Уже 12. Я сегодня хочу учебу подогнать, да и тебе на твой проект нужно время. Ты ведь наверняка еще и клюкве пообещал что-то сделать, так?» Я посмотрел в сторону, сунув руки в карманы спортивных брюк. «Даже если и так», — заметил упрямо, «то нашего с тобой договора это не касается». Девушка хмыкнула. Неудивительно. Ее отношение к клюквенной не было для меня секретом. Но зачем-то вдруг захотелось оправдать перед ней не себя, а Эллу. «Ты, Келли, несправедлива». Я вновь вернул на девушку взгляд. «И я не могу понять, почему. Все выходные она сидит с больной родственницей. У нее просто нет возможности нормально учиться. Так еще и ты». Агния вскинула брови. «А что я?» «Цепляешься к ней. Не даешь ко мне подойти, как будто я твоя собственность». Зря надеялся, Корсак мои слова не смутили. Сняв бейсболку, девушка стянула с хвоста резинку и тряхнула головой, распуская волосы. Встряхнула их, густые и блестящие на солнце, пятернёй. Не специально, а словно устала от прически. Сказала просто и прямо. «Я буду несправедлива к любой, кто захочет тебя у меня отнять. Прими уже этот факт, Антон. Дело совсем не в клюкве, а в тебе. Надо будет, я ей в сотый раз скажу держаться подальше». Я моргнул и тяжело сглотнул, засмотревшись на длинные черные ресницы, поднявшиеся вверх. Сказал, на миг очутившись, словно в тумане, в омуте темных глаз. «Я тебе не принадлежу, Корсак», — сказал, а руки сами выползли из карманов. Она стояла так близко. «Еще как принадлежишь», — тихо, но уверенно возразила ведьма. Глаза светились, и девушка облизнула нежные губы. «Целый месяц, помнишь?» «Да». «Интересно, это секунды застыли, или мы в этих длинных секундах словно оба выпали из времени? Ведь решили же, что пора прощаться». «Ну поцелуй уже меня, Морозов, ты же хочешь!» Первой не выдержала Агния. «Я тоже хочу, но не могу этого сделать. Я тебе пообещала». «Что?» По затылку будто мешком с мукой шарахнула и вмиг выбросила из омута на берег. Трущобин, контора, договор. Инесса, которая оказалась подругой Корсак. И я, послушной марионеткой в руках избалованной девчонки, решившей купить отношения по воле каприза. Вот только чувства мои она купить не могла. Что со мной? Это же дементор! Та, что вот уже месяц как не дает мне прохода в университете, выставляя посмешищем. Совсем я чукнулся, что ли? Я сморгнул с глаз туман и постарался сказать как можно холоднее, вновь спрятав руки в карманы. «Надень бейсболку, Корсак, и остынь. Я смотрю, тебе солнце голову напекло. С чего бы вдруг я вздумал тебя целовать? Я еще не успел забыть, как здесь оказался. К тому же мы сейчас с тобой вдвоем, а значит, мне незачем проявлять внимание, помнишь?» Агния, кажется, не дышала. «А может, Антон, нам не нужна причина, чтобы решиться?» — негромко спросила, распахнув черный взгляд. «Бывают моменты, когда легче сделать, чем отказаться. Разве ты этого не чувствуешь?» «Не знаю, возможно. Но я заставил себя мотнуть головой». «Нет. Видимо, я не тот человек, кто тебе нужен. Для меня важна причина. Если хочешь целоваться из спортивного интереса...» Глядя на нее, я обкусал пересохшие губы. «Еще не поздно вернуться на мост, красотка. Там желающих предостаточно. А у нас с тобой другие правила игры». Да, я хотел ее задеть. Слишком легко исходили с рук манипуляции людьми. Слишком смелой она оказалась, а еще... Вот уже целую минуту я уговаривал себя отступить назад, но так и не сделал и шага. Вопреки всему, Агния усмехнулась, как всегда уверенно. Спокойно взмахнула ресницами и подняла подбородок, как будто я только что не обидел ее. Даже не знаю, что бы смогло ее вывести из себя. Но, откровенно говоря, Морозов, у тебя не слишком хорошо получается играть по правилам. Заметила не без колкости. Мог бы и лучше стараться за такое щедрое вознаграждение. Я перешел на английский, давая понять, что помню условия. Поверь, я стараюсь на самом пределе. Я сейчас с тобой, и ты сказала, что это все, чего ты хочешь. Извини, но не хочу после того, как ты наиграешься, чувствовать себя использованным. Она тоже ответила на английском, с хорошим произношением, вот только коротко. Я не заметил ни одного изъяна в речи. Еще скажи, что это было худшее в твоей жизни свидание, кудряшка, и, пожалуй, я и правда остыну. Сейчас она смотрела на меня так же твердо, как я, и почему-то не получилось ей соврать. Не скажу, но у меня их было не так много, чтобы судить. Корсак убрала волосы на плечо и натянула бейсболку. Тоже сунула руки в карманы кофты, отвечая на русском. «Ладно, я поняла, что тебе не понравилось. Домой подвезти?» Неопределенно пожала плечами. «После того, как я тебя сегодня наглым образом использовала, голова не кружится?» Вернула издевку. «Нет, спасибо, сам доберусь». «Тогда пока». Она развернулась и направилась к машине, но теперь уже я окликнула ее. «Корсак!» «Что?» Агния оглянулась. Как бы я ни злился, но ее предложение на самом деле оказалось для меня щедрым, так что я был намерен следовать договору до конца, раз уж не мог вернуть вчерашний день и отказать Трущобину. «Что насчет завтра?» Она прищурилась, а затем вскинула идеальную бровь. «А ты меня на свидание приглашаешь?» Я даже оторопел. Наверняка я должен был ее пригласить, но черт его знает. Мы снова уставились друг на друга. «В 3 часа, Морозов, в центре у Книжного бульвара. Я буду тебя ждать, и никакого роп-джампинга, обещаю». «Хорошо, я приду». «Кудряшка». «Что?» Теперь уже я обернулся, не успев отойти. «Какое-то идиотское у нас расставание получается». Корсак улыбалась, стоя у открытой двери своего белого автомобиля. «Можешь упрямиться, но твой прыжок на мосту был бесподобным. Когда-нибудь я обязательно тебя за него поцелую. Я ведь знаю, что ты из-за меня прыгнул». Девчонка села в машину, дверь захлопнулась. Прошла секунда, другая, и она умчалась, оставив меня стоять. «Вот же ведьма! Неужели так необходимо, чтобы последнее слово непременно было за ней?»